Кимов провожали шумно и весело. Собравшиеся со всего района корейские рабочие плакали навзрыд. Мы с товарищем генералом толкали речи, цыгане из кружка играли грустные прощальные мелодии, а грузчики набивали спецпоезд подарками. Кое-что прилетело из Москвы в последний момент. Ну, бардак. Проводив гостей, сразу же отправился в аэропорт, добежал до самолета и не забыл извиниться перед товарищами-пассажирами. Из-за меня вылет задержали на добрых 3 минуты. Ну а теперь я в Москве, спешу в Министерство культуры, в свой кабинет, общаться с Егором Львовичем. Почему не в Академии наук? Потому что там у меня кабинета пока нет. Вилочка привычно несется по московским улицам, ну, я послушаю новости по радио. Более 300 убитых и 4000 раненых. Жестокость империалистических элит известна каждому, но случившаяся трагедия для США беспрецедентна. Угнетаемое российским правительством чернокожее население не испугалось показательной расправы, и массовые беспорядки только усилились. Революции ждать не стоит, товарищи. Негритянское население США не владеет марксистской теорией, не чтит заветов Ленина, поэтому просто грабит и убивает всех подряд, являя собой яркий пример несостоятельности капиталистической системы, при которой процветают расизм и классовое неравенство. На наших глазах США переживает очередной кризис, верный спутник капиталистической экономики. Стоимость доллара на данный момент упала на 15%, и падение продолжается. Следом за валютой падает стоимость акций американских компаний. Каждый день банкротится очередной подмявший под себя сельское хозяйство капиталист. На этом фоне расцветает спекуляция продуктами питания. Цены на зерновые по сравнению с прошлым годом выросли почти вдвое. И нам это хорошо. Фьючерсы приносят дофига валюты, а на курс доллара нам класть. У нас в европейских валютах богатство хранятся. Ну и чуть-чуть в йенах. Она еще долго будет укрепляться, равно как и британский фунт. Словом, все очень хорошо. А теперь к новостям Советского Союза. «Точно, мы же теперь СС», — захихикал я. «Это не смешно», — обожгла меня взглядом Виталина. «Ассоциативные ряды перестроятся в течение 5-10 лет», — отмахнулся я. «И упрекать меня в людоедстве нелегитимно. Я с тобой в Освенцим ездил, если ты забыла, и как попугай Попка в каждом втором интервью повторяю, насколько ненавижу СС немецкий». «Извини», — смутилась Вилка. — Не извиняйся, это был полезный момент. Аккуратно погладил ее по руке. Мог бы забыться и на людях такое сморозить. Спасибо. — Ага. — с улыбкой кивнула девушка. Передовик имени Анастаса Микояна получил рекордный приплод крупного рогатого скота. — Хорошо, — оценил я новость. — Там негры бунтуют, а у нас коровки плодятся. — Хорошо, — согласилась Виталина. Стахановскими темпами, с обережением графика, сдана первая очередь Волжского автомобильного завода, принятая в эксплуатацию государственной комиссией. Рабочий коллектив взял на себя обязательство ежегодно выпускать не менее 220 тысяч автомобилей в год. «Какие-то никчемные крохи», — вздохнул я. «С той стороны тоже уже строят», — указав на восток, напомнила Вилка. «Строят», — согласился я. Надо будет старшим товарищам подкинуть проблем. Города у нас на повальную автомобилизацию не рассчитаны, парковочных мест и гаражей мало, и скоро это станет огромной проблемой. Пусть думают. «Напомнить?» — иронично предложила девушка. «А и напомни», — хохотнул я. «Забыть не забуду, но могу за другие дела задвинуть». Остановившись на светофоре, Вилочка сделала пометку в блокноте. «Теперь надежно». Тем временем радио пробубнило прогноз погоды. Легкий снежок на завтра обещают. И диктор анонсировал интересное. «А сейчас в нашей студии особенный гость. астроном и метеоролог Анатолий Витальевич Дьяков, чье экспериментальное метеорологическое бюро уже полгода применяется для прогнозирования погоды особую методику, выдавая исключительно точные данные. Анатолий Витальевич, здравствуйте. «Добрый день, Степан Ильич», — раздался в ответ несколько выцветший от старости голос. «Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вашем методе». «С огромным удовольствием. Наши прогнозы основаны на наработках начала XX века. Их основоположниками стали русские ученые Чижевский и Воейков. Такой подход называется гелиометеорологией. При составлении прогнозов мы с товарищами учитываем влияние активности Солнца и магнитного поля Земли на воздушные потоки». «Это интересно», — оценил ведущий. «Я давно рассказываю гражданам о погоде, поэтому позволю себе заметить, что обычно прогнозы составляются на основе перепадов давления». «Именно поэтому партии было принято решение основать наше гелиометеорологическое бюро. Специальная комиссия вела статистику, сравнивая полученные традиционными методами прогнозы с нашими, и сделала вывод: гелиометеорологический метод позволяет прогнозировать погоду с гораздо большей точностью, при этом получая данные даже не на месяцы, а на годы вперед». «Значит, традиционная метеорология уходит в прошлое?» — поинтересовался диктор. «Эксперимент продлится еще 4 года», — обломал его Дьяков. «Скажите, а это не ваше бюро предсказало засуху, которой так усердно готовится вся страна?» «На докладной записке Министерства сельского хозяйства, помимо меня, подписалось 406 метеорологов», — ответил астроном. «Именно после получения этой записки товарищи из ЦК КПСС и сформировали наше бюро». «Еще одно офигенно важное и полезное дело государственного масштаба», — радостно подытожил я и подставил голову Виталине. «Молодец!» Не подвела она, погладив по волосам с теплой улыбкой. Припарковавшись у Министерства культуры, прошли через вахту без всяких там показов документов и вошли в лифт. «Постойте!» — раздался сзади знакомый женский голос. Заклинив двери ногой, дождался, пока к нам присоединится Екатерина Алексеевна. Одетая в изящный полушубок и норковую шапку, щеки с мороза красные. «Здравствуйте!» — поздоровался я с ней. «Ой, Сережка!» — обрадовалась она и, почти не наклоняясь, шмокнула меня в щеку. «Большой какой стал! Здравствуй, Виталинушка!» — расцеловалась с девушкой. «Здравствуйте, товарищ!» — поприветствовала дядю Семена. «Поздравлять с прошедшим не стану. Мы 1-го числа созванивались». Нажав нужные кнопки, поехали наверх. «Не одумались французы?» — спросил я. Фурцева покосилась на дядю Семена. «У дяди Семена есть допуск», — успокоил ее. «Покажите, товарищ Семен», — велела Екатерина Алексеевна. Немного обидно. Дядя Семен показал, и баба Катя поделилась печалью. «Не одумались». «Не хочу нудеть, но я предупреждал, что ничего хорошего из Франции не выйдет», — вздохнул я. «Не страна, а геополитически балансирующий между всеми подряд хаос. Товарищ Деголь умер, этот упырь Помпиду у мамы демократ и сторонник евроинтеграции». «А так все замечательно шло», — пригорюнилась Екатерина Алексеевна. Зарубили ей львиную долю планировавшихся на этот год мероприятий под надуманными предлогами. «Ну их нафиг, этих расистов-клонистов», — легонько погладил я грустную Фурцеву по спине. «У нас на Востоке, вон, почти 1 000 000 000 товарищей. Давайте туда смотреть. Например, с китайцами совместные штуки придумывать. Товарищ Бяо, Конфуция и китайскую культуру уважают. В театры около фольклорные постановки вернул. Мы в Хабаровске с театром договорились. Привезут нам 2 спектаклей о древних героях показать. Может, масштабируем?» «Масштабируем», — угрюмо кивнула Фурцева. «Так...» Осознал я ужас ситуации. Двери лифта открылись. «Екатерина Алексеевна, очень прошу вас поговорить со мной в моем кабинете наедине», — — заявил я, взял приемную бабушку за руку и потащил по коридору, здороваясь с крайне удивленными таким зрелищем функционерами. «На куда тащишь-то?» — дошла до Фурцевой неправильной ситуации. «У меня работы непочатый край!» Дядя Семен открыл дверь и осмотрел кабинет на предмет угроз, не постеснявшись проверить мебель, а ног как прилепили, чё под крышку стола. — У меня тоже, Екатерина Алексеевна, — виновато улыбнулся ей, — но поговорить очень нужно. — Раз уж нужно, — вздохнула она, и мы зашли в кабинет, оставив КГБ в коридоре. Усадив бабушку на диван, сел рядом и проникновенным тоном задал вопрос. — Екатерина Алексеевна, вы что, из этих? — Из каких этих? — опасливо поежилась она. — Из тех, кто смотрит на гребаный Запад, восхищенно открыв рот, — ответил я, — как наши ебаные растроповичи. — Не выражайся, — одернула она меня. — Давайте я вам расскажу кое-что. Встав с дивана, я подошел к висящей на стене карте мира и ткнул пальцем во Францию. Когда вот тут голожопые дикари бегали по лесам, обмазываясь медвежьим говном, вот тут, — указал на Китай, — уже была империя. Древняя, блядь, империя, которая освоила бумагу, порох и, самое главное, бюрократию, без которой государство не жизнеспособно. «Здесь, — снова указал на Францию, — нас терпеть не могут, если дать волю, уничтожат, не задумываясь. Это не народ, а верхушка!» Раздраженно одернула она меня и начала заливаться краской. «Ты мне что, сопляк, политинформацию проводить вздумал?» «Вздумал!» — рявкнула я на нее в ответ. «Под ваши целования в десны с лягушатниками родина народные деньги выделяла, и они уже освоены, а теперь, получается, канули в никуда?» «Так скажи ему», — указала пальцем в потолок, «чтобы на пенсию меня такую дуру отправил!» И она начала рыдать. Довел бабушку.